Хорошо. Ну вот сегодня я продолжу разговор про физику и теологию. И если в прошлый раз я рассказывал про классическую физику, как она возникла, о ее предпосылках, в том числе теологических предпосылках, о том, что вот получившаяся классическая физика, которая восходит к Ньютону, она, с одной стороны, стала знаменем такого научного атеизма, с другой стороны, сам Ньютон понимал, что эта наука не полна, и он занимался алхимией, пытаясь понять, каким образом Творец вот в этом мироздании присутствует, действует. И вплоть до начала XX века, до возникновения квантовой механики, казалось, что действительно вот научная картина мира, она приходит в радикальное противоречие с библейским образом мира, с тем образом, который подразумевается христианской традицией. Но в XX веке ситуация изменилась, и благодаря возникновению теории относительности, о которой, к сожалению, у нас просто нет времени говорить, и в большей степени даже квантовой механики, оказалось, что тот новый образ мира, который сегодня возникает, он на самом деле гораздо ближе к библейскому, чем тот, который был в физике классической. Ну вот, конечно, о квантовой механике рассказать чрезвычайно сложно, но я постараюсь по возможности максимально упростить, но даже этот упрощенный вариант, он очень сильно встряхивает наше сознание. Для начала такой небольшой фильм. Сегодня трудно представить себе жизнь без таких благ цивилизации, как интернет, цифровые технологии, достижения современной медицины и фармацевтики, освоение космоса. Однако многие не задумываются, что все это есть следствие случившегося в начале XX века величайшего в истории человечества события — создания квантовой механики. Квантовые технологии давно проникли в нашу повседневную жизнь. Дома светят светодиодные лампочки. Экран телевизора и смартфона работает на квантовых точках. Все цифровые девайсы и их комплектующие — микросхемы, процессор, память — основаны на транзисторах. В оптоволоконных линиях связи используется лазерное излучение. Система глобального позиционирования — GPS, GLONASS — используют атомные часы. Томографы в медицинской диагностике основаны на квантовых явлениях. Даже расстояние настройки сейчас измеряют не линейкой, а лазерным дальномером. Но транзисторы, светодиоды, лазеры, GPS, томографы — они никогда бы не появились, не будь квантовой механики. Невозможно случайно изобрести лазер или транзистор. Их создание совсем не похоже на случайное открытие Виагры или ЛСД. А посмотрите, как изменило наш мир ядерное оружие и ядерная энергетика. Однако, как это ни странно, но истории науки, в частности истории квантовой механики, уделяется чрезвычайно мало внимания в современном обществе, сопоставив с тем, какую роль ее создание оказало на развитие цивилизации. Различным правителям, социально-экономическим режимам, войнам уделяется в школах несопоставимо больше времени. Сравните последствия для человечества, ну, например, Первой мировой войны с изобретением транзистора. Вряд ли кто-то сможет достоверно ответить на вопрос, что бы поменялось для человеческой цивилизации в целом, не будь Первой мировой войны. Но вот без микроэлектроники современную жизнь представить уже невозможно. И так было во все времена. Наука формировала облик цивилизации. С научными открытиями связаны целые эпохи. Вспомните изобретение водопровода в античности. Открытия Ньютона привели к бурному развитию механики, помимо чистой математики, астрономии и много чего прочего. Развитие термодинамики привело к появлению паровых машин. Создание электродинамики открыло человечеству путь к использованию электричества. Ученые и научные сообщества оказывают на цивилизацию куда более сильное и долговременное влияние, чем какие-то отдельно взятые правители. Возьмите хотя бы последствия создания атомной бомбы. Нет уже ни Рузвельта, ни Сталина, ни СССР, но созданное Оппенгеймером и Сахаровым ядерное оружие оказывает влияние на мироустройство до сих пор, и, вероятнее всего, продолжит это делать. Итак, переместимся к истокам самой значительной научной революции со времен Ньютона. Переместимся к истокам, но для начала мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. Во-первых, нет ни одного эксперимента, который бы противоречил квантовой механике. Это наиболее всеохватывающая теория сегодня. Если иногда некоторым кажется, что вот эта теория, которая описывает микроскопические объекты, нет, на самом деле квантовая механика, она описывает мироздание целиком. Просто для больших макроскопических объектов там эти специфические эффекты малы, хотя тоже не всегда. Например, сверхтекучесть жидкого гелия, вполне такая макроскопическая, это тоже квантово-механический эффект. Ну и это самая точная физическая теория. Ну вот, скажем, аномальный магнитный момент в квантовой электродинамике вычисляется с точностью порядка 10⁻¹. Это фантастическая точность совершенно. И вот когда квантовая механика была создана, то выяснилось, что квантовая реальность, она обладает совершенно какими-то фантастическими свойствами, которые, ну, казалось бы, никак не похожи на свойства физического мира. Во-первых, выяснилось, что на фундаментальном квантово-механическом уровне физическая реальность индетерминистична, в отличие от реальности классической. Если в классической механике у нас есть уравнение, которое описывает систему, если мы знаем состояние системы в какой-то момент времени, то мы знаем все, что будет дальше, и все, что было раньше, и никакой неопределенности нету. Здесь выяснилось, что нет уравнений, которые детерминистически описывали бы поведение микроскопических, а значит, на самом деле, и вообще любых объектов. И это связано не с тем, что мы чего-то не знаем, а с тем, что так устроен мир на фундаментальном уровне. Второе неожиданное открытие заключается в том, что реальность контекстуальна, то есть некоторые из приписываемых ей параметров не существуют объективно, что называется, вне ситуации измерения сами по себе. Эти параметры, которые мы приписываем микроскопическим фундаментальным объектам, а значит и миру целиком, они зависят от того, как, какие измерения, в какой последовательности мы производим. То есть зависит от экспериментального контекста. Это тоже совершенно удивительная вещь, так же, как в психологии, например. В зависимости от того, как и в какой последовательности задавать человеку вопросы, мы можем получить те или иные ответы. Ну и, наконец, последнее, тоже потрясающее, удивительное свойство — реальность нелокальна. Нелокальна в том смысле, что если у нас есть частицы, которые связаны общим прошлым, и эти частицы расходятся на какое-то, может быть, очень большое расстояние, скажем, в процессе распада какой-то частицы рождаются две, они разлетаются, оказываются на противоположных частях галактики, и мы, когда измеряем состояние одной частицы, то тут же моментально изменяется состояние другой частицы, хотя никакого носителя взаимодействия нет. То есть вот смотрите, что получается. Получается, что физическая реальность, она похожа не на костную мертвую материю, она скорее напоминает такую живую реальность, которая как будто бы обладает свойствами психичности. Если спросить вот обычного человека, не специалиста, какие бы свойства психики он, скажем, перечислил, то он бы в качестве ее характерных признаков сказал бы, что, во-первых, это самопроизвольная активность, в голове сами постоянно, сами по себе рождаются новые мысли, всеми оттенками переливаются наши чувства, налетают вихри там разнообразных эмоций. Затем тоже психологические переживания, они зависят от контекста. Эта контекстуальность часто описывается фразой «с кем поведешься, того и наберешься». Ну, и, наконец, это способность чувствовать другого на расстоянии. Да, это бывает не у всех людей, не всегда, но те, кто хоть раз это избежал, те, кто хоть раз это почувствовал, они убеждены в реальности такого эффекта. А ведь это и есть те самые свойства, которые только были перечислены. То есть вот оказывается, что на фундаментальном уровне реальность, она напоминает реальность в романах Гарри Поттера. Я думаю, что эти романы Роулинг, они не случайно стали популярными, потому что она действительно что-то зацепила нашу интуицию о том, как на самом деле устроен мир. И вот любопытно, что Марк Твен, ну, человек совершенно, по-моему, не мистический, он говорил так, что правда невероятнее вымысла, потому что вымысел обязан оставаться в рамках правдоподобия, а правда нет. Действительно, реальность, которая открывается в сфере микромира, она оказывается поистине шокирующей. Но это все стало осознаваться нами только тогда, когда появилась квантовая механика, а до этого казалось, что, в общем, вот классическая физика, она фактически исчерпана. Выдающийся физик XIX века Уильям Томпсон, он говорил о том, что в физике больше ничего нового нельзя будет открыть, будет дальше только расти точность измерений. И вот любопытно, что как раз на рубеже веков Томпсон прочитал лекцию публичную, которая называлась «Тучи XIX века над динамической теорией теплоты и света». В этой лекции он сказал, что ну вот мы практически все уже знаем, к настоящему моменту нам остались неизвестными вот две маленьких детали, два облачка закрывают вот этот вот светлый горизонт научной картины мира. Первое, непонятно было, как Земля может двигаться через эфир. К концу XIX века было понятно, что свет — это электромагнитные колебания. Это должны быть электромагнитные колебания чего-то. И полагали тогда физики, что это электромагнитные колебания эфира, который заполняет все пустое пространство. Но известна совершенно однозначная связь между скоростью распространения колебаний и, вот, ну, грубо говоря, плотностью эфира, плотностью среды, в которой эти колебания распространяются. Скорость света очень большая, 300 тысяч километров в секунду. Значит, этот эфир должен быть очень жестким, жестче любой стали. И, тем не менее, Земля летит через этот эфир, не чувствуя никакого совершенно сопротивления. Это вот было совершенно непонятно, почему так может происходить. А вторая проблема, которая заключалась в том, что вот существует ну, такая фундаментальная теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы. И вот количество степеней свободы твердого тела, оно ограничено, а количество степеней свободы поля, например, электромагнитного поля, оно бесконечно. И поэтому вся энергия, в конце концов, она должна перейти от нагретых твердых тел в электромагнитное поле, в излучение, и все тела во Вселенной должны остыть до абсолютного нуля. Между тем мы видим, что этого до сих пор не произошло, несмотря на то, что Вселенная существует в течение длительного времени. Почему это так, было непонятно. И вот любопытно, что именно тогда, когда в конце XIX века казалось, что почти все уже понятно, вот только два маленьких облачка заслоняют от нас вот полную перспективу, то оказалось, что за этими двумя облачками скрываются две фундаментальные теории, которые радикально изменили наше представление о мироздании. Первая теория — это специальная теория относительности, ну и потом общая, как ее некоторое продолжение и развитие. А вот она скрывалась за вопросом, как Земля может двигаться сквозь эфир. Выяснилось, что никакого эфира не существует. А вторая теория — это квантовая механика. Она объяснила, почему тела не остывают до абсолютного нуля, почему вся энергия не переходит в излучение. Вот любопытно, что обе эти теории по существу они возникли из исследования свойств света. Свет, он в контексте христианской традиции обладает особым значением, потому что Бог творит свет в первый мир, в первый момент сотворения мира, и все являемое есть свет, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Понятно, что он это говорит метафорически, но, в общем, в буквальном смысле это тоже можно понимать так. Все чувственные впечатления от внешнего мира, они опосредованы электромагнитным взаимодействием, то есть светом. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что то, что можно знать о Боге, явлено в этом творении, через рассматривание творений мы можем нечто узнать о Творце. Как рассматривать творение? Да, это понималось в разное время и в разных культурах по-разному, но тем не менее вот в эти слова апостола Павла все верили. И вот любопытно, что один из крупнейших физиков XX века, Вернер Гейзенберг, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии, он обращал свое внимание на то, что в естествознании нового времени живет христианская модификация платонической мистики света, которая, как писал он, отыскивает в первообразах единую основу духа и материи и предоставляет ей место для разнообразных степеней и видов понимания вплоть до познания истины спасения. Ну вот Ньютон, который является, можно сказать, создателем классической физики, он много размышлял над природой света. И Ньютон, в конце концов, экспериментируя со светом, он пришел к выводу о том, что свет представляет собой поток частиц. Между тем была и альтернативная точка зрения о том, что свет представляет собой волны распространяющиеся. Выяснилось, что волны эти очень короткой длины, поэтому сложно экспериментально проверить, что действительно с распространением световых лучей связан волновой процесс, но в конце концов это было сделано. И вот в последней четверти XIX века стало окончательно понятно, что да, действительно, свет — это волна. Выдающийся английский физик Джеймс Максвелл, он в 1873 году опубликовал фундаментальный труд «Трактат об электричестве и магнетизме», где он вывел свои знаменитые уравнения Максвелла. Но вот сегодня они в такой очень сокращенной форме записываются следующим образом. На самом деле это большая сложная система уравнений, которые уже после смерти Максвелла привели к такой вот красивой форме. И выяснилось, когда физики стали анализировать эти уравнения Максвелла, которые описывают вообще все электромагнитные явления, выяснилось, что свет представляет собой электромагнитную волну. В конце концов, волновая теория света, она окончательно победила. Да, непонятно было, в какой среде распространяется эта волна, что представляет собой тот гипотетический эфир, который наполняет собой все пространство. Но вдруг выяснилась совершенно удивительная вещь. Когда стали изучать спектры различных элементов, то есть свет, который излучается атомами разных элементов при нагревании, то выяснили, что это свет не непрерывного спектра, а это свет с определенных частот, который излучается в очень узком диапазоне, вот линии. И любопытно, что оказалось совершенно неожиданно, что частоты или длины волн, они связаны между собой вот таким вот простым соотношением. Вот справа формула Бальмера написана, где B – это некоторая лямбда, это длина волны, излучаемого светом, B – это некоторая константа, а N – это целое число. Подставляя разные целые числа, мы получаем разные линии из спектра определенного элемента. Почему это так, было совершенно непонятно. Потому что, ну, казалось бы, если свет – это просто волна, то она должна и распространяться, излучаться, ну, во всем диапазоне длин волн. А затем была обнаружена, вот тоже чисто эмпирически просто, вот так называемая формула Ридберга, видите, которая тоже связывает длину волны лямбда с различными целыми числами, mn. Подставляя разные числа, мы получаем разные длины волн света, излучаемых различными элементами. Почему это было так, было совершенно непонятно. Ясно было одно, что свет излучается не во всем диапазоне, возможно, а почему-то только свет определенных частот или определенных длин волн. Вот такой очень крупный немецкий физик Арнольд Зоммерфельд, он говорил о том, что удивительным образом вот та пифагорейская гармония мира, которую искали пифагорейцы в космосе и не нашли ее, они ожидали, там, скажем, что орбиты планет, они связаны между собой как отношение целых чисел, но подобно тому, как в пифагорейской гамме отношения между тонами задаются отношениями целых чисел, точно так же считалось, что Творец, когда создает этот мир, он устраивает его наподобие музыкального инструмента, и все мироздание оно должно быть гармонично. Поэтому в мире все определяется тоже соотношением целых чисел. Зоммерфельд говорит, что этого обнаружить не удалось, но неожиданным образом вот эта пифагорейская гармония, которую искали в окружающем космосе исследователи прежде, ну, фактически вплоть до Кеплера. Кеплер был, можно сказать, последним исследователем, который сначала искал пифагорейскую гармонию космоса, а потом убедился в том, что гармония лежит гораздо глубже, и планеты движутся не по окружностям, а планеты движутся по эллипсам. Да, там гармония есть, но это гармония другого рода. А здесь вот неожиданно в атоме вновь удалось найти эту пифагорейскую гармонию. Решающий шаг к возникновению новой физики совершил выдающийся немецкий физик Макс Планк. Для того, чтобы понять, что это произошло и почему именно тогда, нужно вспомнить следующее. В 1870 году различные немецкие княжества разрозненные, они объединились вокруг Пруссии. Вот эта картина, которая изображает провозглашение Германской империи в Версальском дворце под Парижем в 1871 году во время франко-прусской войны. Начался бурный рост Германии. В частности, рост промышленности. Вот эта фотография завода «Сименс», который выпускал лампы, и немцы подошли к выпуску ламп так же фундаментально, как они вообще подходят ко всему. Нужно было исследовать, как спектр излучения связан с температурой, и определить, какого рода лампы до какой температуры нужно нагревать, с одной стороны, чтобы они эффективно излучали именно в видимом диапазоне, с другой стороны, чтобы не тратилось слишком много энергии на нагревание. И вот здесь возникла проблема. Проблема, которая была связана с тем, что экспериментальные наблюдения и теоретическое описание расходились друг с другом, потому что, ну, казалось бы, у нас есть уравнения Максвелла, которые описывают излучение электромагнитное. Но вот когда пытались применить это для описания спектра излучения нагретого тела, то согласие с экспериментом не получалось. И Макс Планк решил эту проблему. Он ввел предположение сначала просто чисто формально о том, что энергия, когда она излучается порциями, квантами. И вот есть минимальная величина, которая впоследствии получила наименование постоянной Планка, минимальный как бы шаг излучения. Вот если мы умножим частоту излучаемого света на постоянную планку, то получится величина, которая имеет размерность энергии. И оказывается, что энергия может излучаться только порцией. Планк сначала ввел это предположение просто как некую формальность. Вот если ввести такое предположение и взять вот минимальный шаг давления энергии, то окажется, что получаемый из такого предположения спектр излучения тела, он совпадает с тем, которое экспериментально наблюдается. Сначала казалось, что это просто формальный математический прием. Потом, в 1905 году, Эйнштейн опубликовал работу о фотоэффекте, то есть когда свет попадает на металл, то если свет достаточно интенсивный, то из металла выбиваются электроны. Ну вот по этому принципу устроены, там, скажем, светодиоды, вообще все датчики освещенности. И оказалось, что вот свет действительно не только излучается, но и поглощается порциями. Это привело в конечном итоге к осознанию того, что да, действительно, в каком-то смысле слова Ньютон был прав, то есть свет представляет собой поток своего рода частиц. Ну, конечно, их частицами можно назвать очень условно, но это кусочки света, которые стали называть впоследствии фотонами. Параллельно исследованию света, излучения, происходило изучение природы элементов. В 1896 году случайно французский ученый Анри Беккерель, он открыл радиоактивность, просто положив кусочек соли урана на закрытую фотопластинку. Он потом обнаружил следы на этой фотопластинке. В 1897 году выдающийся британский физик Джозеф Джон Томпсон открыл электрон. Через некоторое время... Да, Томпсон предложил свою модель атома, то есть он предположил, что атом представляет собой своего рода пудинг с изюмом. Там вот такой... Поскольку атомы нейтральны, то значит есть размытый положительный заряд, в который, как изюминки в пудинг, вставлены электроны. Вскоре в 1911 году выдающийся британский тоже физик Эрнст Резерфорд, он понял, как на самом деле устроено атомное ядро. Резерфорд открыл три вида радиоактивности. Стало понятно, что из атомов вылетает то, что он назвал альфа, бета и гамма излучением. Бета излучение — это электроны, альфа излучение, как впоследствии выяснилось, это ядра гелия, а гамма излучение — это фактически высокоэнергичные фотоны. И в 1911 году Резерфорд провел очень простой опыт. Он стал обстреливать тонкую золотую фольгу альфа-частицами. И выяснился совершенно удивительный результат. Видите, вот такие вот пятнышки на экране, которые окружают эту фольгу, они показывают, куда пролетает, куда попадает альфа-частица. Выяснилось, что большая часть альфа-частиц, они большие, тяжелые, они проходят сквозь золотую фольгу, тонкую, конечно, очень, как будто бы ее не замечают. Но некоторое небольшое количество частиц, оно попадает в сторону или назад. Резерфорд говорит, что ощущение было такое, что вы стреляете снарядом из пушки, и этот снаряд отражается от золотой фольги и отлетает назад. Что это означает? Это означает следующее. Это означает, что большая часть фольги этой, которая состоит из атомов золота, она состоит из пустоты. Но если некоторые тяжелые альфа-частицы все-таки отражаются назад, то это значит, что есть маленькие крохотные ядра, от которых такое отражение происходит. И стало понятно, что атом представляет собой очень тяжелое ядро, которое находится в центре, которое положительно заряжено. И альфа-частицы тоже положительно заряжены. Именно поэтому они отражаются от ядра, там электромагнитное взаимодействие. И дальше электроны, которые вращаются вокруг ядра. Ну, вот, наверное, из школьного курса физики все помнят такого рода картинки. Ядро, электроны вращаются. На самом деле картинку нарисовать практически невозможно. Почему? Потому что расстояние между ядром и электронами, оно просто колоссальное. То есть вот если ядро атома водорода, самого распространенного элемента во Вселенной, увеличить до размеров примерно футбольного мяча, то ближайшие к ядру электроны, они будут вращаться на расстоянии ну, не меньше 2 километра. Тоже это условность, потому что нельзя сказать, что электрон вращается как шарик. Но тем не менее, атом большей частью состоит из пустоты. Резерфорд говорил так, что вот ядро атома – это как моль в Альберт-Холле. Оно настолько маленькое по сравнению с самим атомом, но именно там сосредоточена большая часть массы. 99,99% массы сосредоточено в ядре, и большая часть атома состоит из пустоты. Мы себе кажемся, ну мы, тела вокруг, кажутся тяжелыми, плотными. На самом деле это в основном пустота. Если пустоты в атомах, из которых состоят все люди, убрать и вот плотно все спрессовать, то все человечество, оно уместится ну, примерно в кубик размером с кубик сахара. Все то, что мы называем веществом плотным, это на самом деле почти все ничто и пустота. Это понятно в контексте библейского представления о творении из ничего. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что смысл повествования о творении из ничего заключается в том, что вот нет ничего, что могло бы сопротивляться вот тому конечному состоянию, к которому предназначен мир, когда Бог будет все во всем, и нет вещей самобытных. Поэтому действительно в определенном смысле слова все это ничто, но ничто, в котором создана из этого же ничто некоторая структура. Итак, в 1911 году Резерфорд понял, что большая часть атома — это ничто, а в центре этого атома находится тяжелое ядро, в котором сосредоточена большая часть массы атома. Но почему электроны вращаются вокруг отрицательно заряженные электроны, вращаются вокруг положительно заряженного ядра и не падают на него? С точки зрения классической физики это невозможно. Электрон, вращаясь, заряд должен излучать. Очень быстро должны все атомы во Вселенной разрушиться. Этого не происходит. Почему этого не происходит? Дал ответ выдающийся датский физик Нильс Бор, лауреат Нобелевской премии, один из крупнейших физиков XX века и один из наиболее философски мыслящих физиков. В 1913 году Нильс Бор создал модель атома. Он постулировал, что электроны могут находиться только на определенных орбитах, находясь на которых они не излучают. И параметры этих орбит, они связаны с постоянной планкой. То есть, опять-таки, если очень схематично и неправильно нарисовать, то можно нарисовать следующее. Вот в центре атома находится положительно заряженное ядро, вокруг атома, то есть вокруг ядра летают отрицательно заряженные электроны, они могут находиться только на определенных орбитах. Когда электрон перескакивает с верхней орбиты на нижнюю, он теряет энергию, то есть он излучает энергию, лишняя энергия излучается в виде фотона. Когда он поглощает фотон, то есть кусочек, квант света, то он поднимается на верхнюю орбиту. Очень условно можно ну, как-то эту картинку воспринимать, но опять-таки проблема заключается в том, что на самом деле электроны не имеют траектории, потому что если бы были траектории, они бы излучали. Что такое орбиты, непонятно. Мы можем это описать математически, но у нас нету зримого образа, который позволил бы картинку визуализировать. Если у вас будет интерес, я настоятельно рекомендую посмотреть замечательный научно-популярный фильм, снятый еще в 1971 году. Вот видите, 50 лет прошло, он не устарел. Фильм называется «Физика в половине десятого». Он есть в открытом доступе на Ютубе. Там совершенно прекрасно объясняет физик, настоящий физик, профессиональный, двум действующим лицам, что представление о атоме как ядре положительном, вокруг которого по траектории вращаются отрицательно заряженные электроны, оно совершенно неадекватно реальности, потому что ну вот, если бы это было так, то атомы бы действительно очень быстро разрушились, потому что электрон, вращаясь по искривленной орбите, движется с ускорением, а значит, должен излучать энергию. Что такое электрон, что такое орбита – это непонятно. У нас нет зримых образов этого. Ну, то есть в школе, конечно, рисуют электрон в виде шарика, но это ни в коем случае не шарик. И физики мучились, пытались описать это каким-то образом. В конце концов, на втором Сальвеевском конгрессе, который произошел в 1913 году, был подведен итог, и вот был сформулирован математический аппарат, который, ну, по крайней мере, позволил описывать то, что происходит в атоме. В основном это касалось вот атомов, описанных Бором. Эти конгрессы называются сальвеевскими, потому что Эрнст Сальве был предприниматель бельгийский, который разбогател на продаже соды и решил оставить свой след в истории. У него был интерес к науке, и он посоветовался со своими знакомыми, чтобы такое сделать, куда бы вложить деньги. Ну, ему сказали, что вот, знаешь, сейчас новая физика развивается, и если бы ты профинансировал конгрессы, на которых бы собирались физики, обсуждали современные проблемы, то наверняка вот твое имя в истории останется. Так и произошло. И действительно, квантовая механика, она в значительной степени была сформулирована благодаря тому, что ученые встречались на вот этих вот сальвеевских конгрессах, имели возможность обсуждать самые современные, самые свежие проблемы. Был такой физик замечательный, Дмитрий Игоревич Дьяконов. Он работал, он окончил Петербургский университет, физический факультет, работал в Петербургском институте ядерной физики. И вот в одном из своих последних интервью он говорил следующее, что вот если мы посмотрим на начало 20 века, то что тогда было? Вот сильными считались те страны, которые добывают больше угля, выплавляют больше стали, производились такие чудовищные броненосцы, огромные пушки. Но выяснилось через некоторое время, что это все не актуально. И вот он говорит, что судьбу цивилизации решил молодой датчанин Нильс Бор, который понял, что происходит в атоме. Именно благодаря возникновению квантовой механики, которая, ну, по-настоящему уже, конечно, началась с Бора, оказалось возможным описать незримо представить, но описать математически те процессы, которые происходят в атоме. Именно благодаря этому стало возможным, например, как уже было сказано, и атомная бомба, и атомная энергетика, и создание полупроводниковых устройств, а значит компьютеров, микросхем, и вот бурный рост того, что сейчас называется цифровизацией. Сегодня примерно треть мирового ВВП составляют технологии, которые построены на основе квантовой механики. То есть это и атомная энергетика, ну и все вот компьютерные цифровые технологии. Поэтому действительно понимание того, как устроены атомы, стало просто радикальным поворотом в судьбе вообще всего человечества. Надо сказать, что полного понимания у нас до сих пор нет. Вот Нильс Бор обращал внимание на то, что когда мы думаем, что атом — это просто ядро, вокруг которого вращаются электроны, это не позволяет нам понять, например, устойчивость атома. Вот вокруг нас находится воздух, и молекулы воздуха все время сталкиваются друг с другом. Если бы это просто были вот такие маленькие планетные системы, они бы моментально разрушались. Они почему-то, молекулы, оказываются удивительно устойчивыми по отношению к постоянным столкновениям, которые непрестанно происходят. И вот Бор сравнивает устойчивость атомов с устойчивостью живых организмов. Любопытно, что отец Павел Флоренский в одном из своих писем к Вернадскому, он обращал внимание на то, что вот современные модели атома, они построены, как такие механистические просто модели, как планеты, движущиеся вокруг Солнца. При этом Флоренский говорил, что такого рода модели, они не позволяют объяснить понятие жизни, например. То есть получается, что из неживых атомов, в конце концов, вот они комбинируются, возникает что-то живое. А на самом деле жизнь, понятие жизни, оно первично. И Флоренский говорил о том, что в конечном итоге мы должны обнаружить жизнь или какие-то биоформы вот в недрах самой материи. То есть вот эти атомы, то, что мы считаем неживыми объектами, они в каком-то смысле слова действительно напоминают нечто живое. Любопытно, что Бор говорил много об ограниченности нашего обыденного языка. Наш язык, он приспособлен для описания предметов, которые имеют характерный размер, сопоставимый с размерами нашего тела. Когда мы, посредством экспериментов, конечно же, попадаем в сферу микромир, то выясняется, что вот этот вот наш макроскопический язык, он неадекватен той реальности, которая обнаруживается там. А в прошлый раз мы уже говорили о том, что, собственно, это отсюда, например, следует, что вот язык аристотелевской философии тоже не способен описать микроскопическую квантово-механическую реальность, потому что аристотелевский-то язык, он исходит из предположения о том, что мир состоит из вещей, макроскопических вещей. И структура языка фактически отождествляется со структурой реальности. Получилось нечто подобное тому, что произошло с Колумбом. Когда Колумб открыл Америку, он-то думал, что он открывает Индию. И очень долго Новый Свет называли Вест-Индией. Подобно этому первооткрыватели квантовой механики, они первоначально не понимали, что они открывают принципиально новую физическую реальность. Они пытались влить новое вино квантовой физики в старые мехи физики классической. И постоянно эти старые мехи рвались путем огромного напряжения всех интеллектуальных сил. В конце концов, удалось создать математический аппарат, который позволил адекватно описать то, что происходит в микромире, Но именно математически описать результаты экспериментов, а не понять онтологически, что там происходит. И вот очень интересно, что Бор говорил, что вот языком, обычным языком классической физики в микромире можно пользоваться лишь подобно тому, как мы им пользуемся в поэзии, понимая, что этот язык неадекватен для описания микроскопической реальности. Когда мы говорим, что электрон — это частица, то у нас просто нет подходящих слов. Это не частица в том же смысле слова, как частица песка, например. Потому что, когда я беру частицу песка, вот я положил ее на стол, и она там просто лежит. У нее есть положение в пространстве, у нее есть скорость определенная, скажем, если она неподвижно лежит на столе, то относительно стола ее скорость равна нулю, ну, по крайней мере, она есть. У электрона этого, если не наблюдается, ничего нету. Это просто потрясающее открытие. И вот Бор надеялся, что в конце концов с течением времени возникнут новые понятия, с помощью которых мы сможем как-то понять неизобразимые процессы в атоме. Однако до этого, говорил он, нам еще далеко. Это было далеко вот в первой четверти XX века, и сейчас, в первой четверти уже XXI века, по-прежнему, надо сказать, еще далеко. Удивительным образом на вот формирование квантовой механики огромное воздействие оказала Первая мировая война. Ну вот у нас, скажем, в Советском Союзе про Первую мировую войну ну почти ничего как-то и не знали, и не говорили, ну, по крайней мере, не историки. Вот даже в общих курсах истории, которые читались, ну, для студентов, мало что говорилось о Первой мировой войне. В Европе Первую мировую войну называют Великой войной. Для них она вообще-то главная война, а Вторая мировая война, которая для нас Великая Отечественная и очень памятная, Вторая мировая война для европейцев — это скорее продолжение Великой войны, продолжение, потому что она ну, фактически не была закончена. Вот смотрите, что произошло во время Первой мировой войны. Практически все страны оказались включены в войну. И если в XIX веке и в начале XX еще верили в технический прогресс, в гуманизм, то неожиданно оказалось, что весь этот технический прогресс он оказался направлен не на службу человечеству, а он оказался направлен на убийство людей. Поля действительно были завалены просто трупами. Огромные человеческие потери в Первой мировой войне. Потом, после Первой мировой войны, испанка. Мы сейчас говорим о пандемии вот, ковида. По сравнению с испанкой, это вообще просто едва-едва что-то заметное. Во время испанки в мире умерло, ну, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек. Конечно, большая часть людей... Почему такой большой разброс чисел? Большая часть людей умерли в Африке, в Индии и в Китае. Там не было точных данных. Но и в Европе огромное количество людей умерло. И вот все это привело к тому, что произошел какой-то цивилизационный психологический слом. Вот уже упоминавшийся мною Макс Планк, который... собственно, с которого началась квантовая механика, когда он предположил, что электромагнитное излучение излучается порциями, квантами, в своей автобиографии пишет: «Я смог установить один, по моему мнению, замечательный факт. Обычно новые научные истины побеждают не так, что их противников убеждают, и они признают свою неправоту, а большей частью так, что противники постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает истину сразу». И действительно, квантовую механику иногда называли детской физикой. Многим творцам квантовой механики еще не было 30 лет, когда они совершили свои выдающиеся открытия, за которые впоследствии многие из них были награждены Нобелевскими премиями. Вот есть такой очень известный американский историк науки Пол Форман. Форман считается классиком. И у Формана есть чрезвычайно интересная работа, которая тоже считается классической, называется веймарская культура, причинности, квантовая теория 18-27 года, адаптация немецких физиков и математиков к враждебному интеллектуальному окружению. И Форман говорит о том, что вот та вера в прогресс, в цивилизацию, в правильное направление развития человечества, она была чудовищно подорвана после Первой мировой войны. Нечто подобное произошло у нас после падения Советского Союза в 90-е годы. Ученые почувствовали себя заброшенными, вот пишет Форман, в море оккультизма, мистицизма, теософии. И психологически это позволило исследователям вот отрешиться не только от прежней классической картины мира, но и от классических представлений о мироздании. Вот есть такой классический эксперимент, который показывает принципиальные особенности квантовой механики. Вот представьте себе, мы стреляем из пулемета, и перед нами вот такой прибор, который состоит из двух плоскостей. В первой плоскости есть два отверстия или две щели, а на второй плоскости она, значит, определяет точку попадания пуль. Если мы будем стрелять из пулемета, то у нас на экране втором будет два максимума: пули, прошедшие через отверстие 1, пули, прошедшие через отверстие 2. Общая картинка будет как вот наверху справа. Если мы будем не стрелять из пулемета частицами, а если мы будем какие-то волны направлять на вот диафрагму с двумя щелями, то часть волн пройдет через одну щель, часть волн пройдет через другую щель. За первой диафрагмой они будут накладываться друг на друга, и в конце концов возникнет такая причудливая интерференционная картинка, когда максимум волны одной накладывается на максимум другой, они складываются, когда максимум одной накладывается на минимум другой, то они друг друга взаимоуничтожают. Когда два минимума складываются, волны становятся еще глубже. То есть получается вот такая картинка на втором экране, которая изображена на вот этой картинке справа в середине, в конце. Но если мы будем наш прибор, который состоит из диафрагмы с двумя щелями и экрана, облучать какими-то микроскопическими квантовыми частицами, например, электронами или фотонами, то выяснится совершенно удивительная вещь. Если будет открыта одна щель, будет один максимум напротив нее. Если будет открыта вторая щель, то тоже будет один максимум. Но если будут открыты обе щели, то будет странная ситуация. Каждый электрон, например, будет попадать на второй экран в какой-то конкретной точке, но при этом общее распределение электронов будет таким, как если бы с распространением электронов был связан какой-то волновой процесс. Вот такой выдающийся американский физик Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии, он говорил о том, что вот в этом двухщелевом эксперименте есть тайна, которая составляет вообще основу всей квантовой механики. И смотрите, что происходит на экране. Мы видим, что каждый электрон, попадая на экран, попадает в конкретную точку. Но при этом вот оказывается, что в общем электроны проходят так, как если бы с их распространением был связан волновой процесс. Сначала думали, что это связано с тем, что электроны взаимодействуют друг с другом, и поэтому какой-то волновой процесс действительно оказывается с этим связан. Потом научились, ну, если так можно выразиться, пускать электроны по одному, и все равно эта вся картина сохранилась. То есть получается так, что каждый электрон, когда попадает на экран, он попадает в какую-то точку экрана, и он позиционирует себя как частица, которая имеет конкретную координату, Но при этом даже отдельный электрон, проходя сквозь диафрагму с двумя щелями, он проходит таким образом, что как будто бы он проходит через две щели одновременно, и это значит, он ведет себя как волна. Это удивительно. В одной экспериментальной ситуации электрон ведет себя как волна, в другой — как частица. Вот уже упоминавшийся мной Вернер Гейзенберг, он говорил о том, что математика, как он выражается, проявила себя умнее физики. Физики сумели нащупать такие математические конструкции, которые позволяли бы адекватно вот эту ситуацию описывать. Сначала это сделал Гейзенберг. В 1925 году он придумал то, что получило наименование матричной механики. Гейзенберг сообразил, что вот если мы откажемся от того, чтобы описывать ненаблюдаемые вещи, там какие-то делать предположения о траекториях электронов в атоме, еще что-то такое, а будем описывать только наблюдаемые, там, скажем, частоты излучаемых фотонов, то тогда можно подобрать некоторые правила, которые позволяют описывать экспериментально наблюдаемые результаты. И потом оказалось, что вот эти вот правила, которые Гейзенберг просто подобрал, это и есть правило умножения для матриц. Гейзенберг этого не знал, когда он эти правила подбирал. Потом это оказалось. А что такое матрицы? Матрицы, ну, это как бы числа, но при этом многомерные числа. То есть сам математический аппарат квантовой механики подразумевает, что как будто бы возникает еще новое некое измерение. Оно вот в конечном результате пропадает. Когда мы получаем результат, который мы сравниваем с экспериментом, мы получаем просто число. Но сам математический аппарат говорит о том, что как будто бы возникает еще некое новое измерение, результаты взаимодействия вот этих разных измерений в конечном итоге дают конкретные экспериментально наблюдаемые числа. Гейзенберг вот создал свою матричную механику, когда он заболел свиной лихорадкой и уехал на остров Гельголанд и там, в Северном море. И там вот он, размышляя над проблемами квантовой физики, он совершил свое открытие. Ему в это время было 25 лет. Видите, он был еще совсем молодым человеком. Сейчас на острове Гельголанд находится мемориальный камень, к которому прикреплена доска, на которой как раз вот написано, что здесь Вернеру Гейзенбергу удался прорыв формулировки квантовой механики, основополагающей теории законов атомного мира, которые радикально повлияли на представление человека о мироздании. Вот. Обратите внимание, формально-математически Гейзенберг нащупывает аппарат, который описывает результаты эксперимента. В 1926 году выдающийся австрийский физик Эрвин Шрёдингер, который впоследствии тоже стал лауреатом Нобелевской премии, он пишет свое знаменитое волновое уравнение, которое впоследствии назовут уравнением Шрёдингера. Уравнение это описывает некоторую комплекснозначную функцию. Ну вот, в принципе, комплексные числа их даже в школе, по крайней мере, должны проходить. Можно сказать так, что вот если обычное число мы изображаем точкой на линии, на прямой, то комплексное число, оно изображается точкой на плоскости. У него как бы есть две координаты, которые называются действительно линейной частью. И вот оказывается, что вот эта вот волновая функция, она такая комплекснозначная, а квадрат модуля этой волновой функции, то есть это сумма двух катетов, вот гипотенузы, которых представляет собой вот эту волновую функцию, она является собою вероятность, при помощи которой мы описываем движение частиц. То есть мы не можем описать движение отдельной частицы квантовой, мы описываем только вероятность наблюдения ее в том или ином состоянии. Первоначально Шрёдингер думал, что вот этой волновой функции пси соответствует какой-то физический параметр. Но ему не удавалось найти этот параметр. И, в общем, сейчас считается, что физический смысл имеет только квадрат модуля волновой функции пси. Почему так получается, тоже непонятно. Шрёдингер нашел свое волновое уравнение вот, ну, чисто, можно сказать, формально, методом научного тыка. И почему оказалось, что это уравнение описывает реальность, это тоже было абсолютно непонятно. В 1927 году состоялся уже пятый Сальвеевский конгресс, который назывался «Электронные фотоны». Он состоялся в Брюсселе. И вот на этом конгрессе фактически уже был подведен некий итог, сформулирован математический аппарат, даны первые попытки интерпретации этого математического аппарата. Через некоторое время сначала было непонятно, почему, значит, вот матричная механика Гейзенберга и волновая механика Шрёдингера, как они между собой соотносятся. Потом было показано, что они на самом деле эквивалентны, они приводят к одним и тем же результатам, можно считать и так, или иначе. Но окончательный порядок вот по всей этой математике квантового мира навел выдающийся, ну, исходно венгерский, а впоследствии американский математик Джон фон Нейман. Джон фон Нейман, будучи совсем молодым человеком, он попал в Геттинген к одному из крупнейших математиков Европы начала 20 века, конца 19-го, начала 20 века, Давиду Гильберту. Давид Гильберт считал, что физики — это люди, которые не умеют вообще обращаться с математикой. Надо сказать, действительно, когда математики видят на то, как физики видят то, как физики используют математику, они приходят в ужас, какие-то там нестрогие предположения, никаких там доказательств теорем по-настоящему. А физики к этому как относятся? Ну, просто есть инструменты. Мы достигаем физического результата, вот это самое главное. Вот. А Гильберт верил в то, что возможно создать строгие математические теоремы, которые бы описывали физическую реальность. Он верил в идею математизации абсолютной и аксиоматизации физики. И у Гильберта был специальный сотрудник, Лотар Нордхайм, который занимался тем, что он смотрел на то, что происходит в физике, рассказывал об этом на семинарах, и сам Гильберт, и его сотрудники, они пытались потом навести порядок. Но вот когда была сформулирована квантовая механика, еще в 1925 году Гейзенбергом, Нордхайм рассказал Гильберту о матричной механике Гейзенберга, потом они обсуждали волновую механику Шрёдингера. Фон Нейман занялся тем, что он попытался создать математический аппарат, который подходил бы адекватно для описания квантово-механических процессов. И в конце концов он это сделал. Им оказался аппарат математических гильбертовых пространств. Само это название гильбертового пространства, оно было введено в обращение фон Нейманом вот как раз в его математической формулировке квантовой механики. Эта формулировка была целиком изложена в знаменитой книге фон Неймана, которая вышла в 1932 году, «Математические основания квантовой механики». Надо сказать, что книга эта, написанная математиком, причем математиком очень высококвалифицированным. Вообще считается, что фон Нейман был едва ли не самым умным человеком, который живет до сих пор на Земле, умным в смысле вот именно математическом. Если про него говорили так, что вот если другие математики, они доказывают то, что они могут доказать, что он хочет доказать. То есть такое ощущение, что для него в математике вообще никаких границ не существовало. И вот смотрите, что обнаружил фон Нейман. Фон Нейман обнаружил следующее. Он обнаружил, что в Гильбертовом пространстве состояние физической системы соответствует вектор. Вообще говоря, Гильбертово пространство — это бесконечно мерное пространство. Это вот не то пространство, которое мы видим вокруг себя. Буквально сопоставить там, состояние системы вот этот вот вектор в Гильбертовом пространстве, не так-то просто представить себе, что это такое. Физическим величинам соответствуют операторы, которые действуют на векторы в этом Гильбертовом пространстве. Причем операторы эти то, что называется, некоммутативны. То есть если мы сначала подействуем оператором B, а потом оператором A на некоторый вектор, то вообще говоря, вектор, который получается в результате, будет отличен от того вектора, который получается в результате действия сначала оператора B, а потом оператора A. Ну, оно и понятно. Вот, скажем, когда мы производим какие-то операции, вот, например, мы берем пиджак и рубашку, и мы сначала одеваем рубашку, а потом мы одеваем пиджак. То есть мы сначала производим операцию надевания рубашки, потом операцию надевания пиджака. И это мы описываем операторами А и Б, например, условно говоря. А вот исходное состояние — это человек без пиджака и рубашки, а получившееся в результате состояние — это человек, который одет в рубашку и пиджак. Но если мы сначала применим оператор Б, а потом оператор А, то есть если мы сначала оденем пиджак, а потом наденем рубашку, то конечный результат будет совершенно другой. В общем, это какой-то очень странный язык. Вот два замечательных советских изначально, впоследствии российских физика и математик Юрий Иванович Манин и Игорь Юрьевич Кобзарев в своей книжке «Элементарные частицы. Диалоги физика и математика» они обращают внимание на следующее, что вот этот новый способ описания, который появился благодаря фон Нейману, язык операторов и векторов в Гильбертовом пространстве, он не имеет ничего общего со всей предшествующей там, со всеми предшествующими способами описания физики. Вот в обычной классической физике, но там интуитивно понятно вроде бы, что такое длина, что такое расстояние, что такое время. А тут что такое вектор в Гильбертовом пространстве, что такое оператор? Это, вообще говоря, очень странные вещи. Более того, выяснилась еще удивительная вещь. Фон Нейман в своей книжке пишет следующее, что опыт может приводить только к утверждениям, что наблюдатель испытал определенное субъективное восприятие, но никогда не к утверждениям типа «некоторая физическая величина имеет определенное значение». То есть что такое мир, если мы его не наблюдаем, это вообще совершенно непонятно. Вот выдающийся американский физик и математик Юджин Вигнер, лауреат Нобелевской премии, он в своей работе «Проблемы измерений» он очень хорошо описывает, в чем заключается основная проблема квантовой механики. Он говорит, что сложность заключается в следующем. Вот мы сопоставляем квантовой механической системе вектор в Гильбертовом пространстве. И этот вектор может изменяться двумя способами. Если мы систему не наблюдаем, если система предоставлена самой себе, мы на ней не производим никаких измерений, то этот вектор эволюционирует в соответствии с вот детерминистическим уравнением. То есть как будто бы, как вот при детерминизме, да, есть какая-то информация о системе, она сохраняется. Но в тот момент, когда мы производим измерение, то вектор состояния, он меняется скачком, причем меняется он с известной вероятностью в то или другое состояние переходит. Мы не можем детерминистически определить, какое будет состояние после измерения, мы можем описать только вероятности. Но самое-то удивительное, что не в том, что просто вероятности появляются, а в том, что эти вероятности появляются в результате измерения. То есть пока мы систему не трогаем, она детерминирована. Как только появляется измерение, система скачком переходит в какое-то вот новое состояние. Почему это так? Это было совершенно непонятно. Ну, отсюда вот возникает представление о том, что вроде бы наблюдатель своим там сознанием, когда он осознает, воздействует на физическую систему. Это очень странно. Выдающийся советский физик Лев Давидович Ландау, тоже лауреат Нобелевской премии, он говорил, что вот удивительно, что теоретическая физика достигла таких высот, что мы можем рассчитать то, что невозможно себе представить. Мы не представляем себе, как движутся электроны в атоме, у нас нет зримого образа. Но мы прекрасно описываем это, и мы можем там предсказать, какие частоты будет излучать атом и так далее. Вот замечательный советский физик Лев Исаакович Мандельштам, который получил, кстати, образование в Страсбургском университете, он обращал внимание на следующее. Он говорил, что всякая физическая теория, она состоит на самом деле из двух частей. Первая часть учит, как к объектам природы отнести определенные величины. То есть мы описываем мир на языке чисел, но чисел в природе нету. Как получить число? Я говорю, я сравниваю элементы этого мироздания с эталоном, да? Прикладываю линейку, взвешиваю и так далее. Я получаю в результате число. А затем уже мы устанавливаем математические отношения между вот этими вот величинами, этими числами, там, длинными силами, временами и так далее. И вроде бы было понятно и интуитивно в классической физике, как это делается. То есть когда мы говорим там, о том, что такое сила, что такое расстояние, интуитивно это понятно. Проблема заключалась только в написании уравнений. А в квантовой механике ситуация принципиально другая. Сначала возник математический аппарат, а только потом, после того, как он уже был создан, только потом постепенно стали понимать, что стоит за этими математическими объектами. Вот такой выдающийся британский физик Поль Дирак, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии, он говорил о том, что задача интерпретации уравнений оказалась гораздо более трудной, чем вывод самих этих уравнений. Уж он-то знает, о чем он говорит. Он является автором знаменитого уравнения Дирака. И вот надо сказать, что в значительной степени интерпретация квантовой механики, она была создана благодаря Бору и его ученикам. Вот как бы Бор, он, ну, условно, там вот историки науки, они говорят о двух квантовых механиках. Старой квантовой механике, которая до 25-го года была, и вот Нильс Бор там принимал участие в ее создании, вот знаменитая модель атома Бора 1913 года. А потом в создании новой квантовой механики Гейзенберг, Шрёдингер, Паули, остальные, он уже формально участие не принимал, формулы не писал. Но к Бору в Копенгаген приезжали его ученики и коллеги, вместе с которыми он обсуждал вопрос о том, что же стоит за этим математическим аппаратом. Гейзенберг говорил, что Бор в большей степени был философом, чем физиком, но он понимал, что в наше время натурфилософия обладает силой лишь тогда, когда она до последних мелочей подчиняется неумолимым экспериментальным критериям истинности. В общем, в конце концов возникло то, что получило наименование «Копенгагенской интерпретации», поскольку Бор возглавлял Институт теоретической физики в Копенгагене. В основном обсуждения эти происходили там, то вот интерпретация получила наименование «Копенгагенской». Такое название, собственно, придумал Гейзенберг. Впоследствии Гейзенберг раскаивался в том, что он придумал такое название. Почему? Потому что как бы наименование интерпретации Копенгагенской подразумевает, что могут быть и другие. Но Бор и те люди, которые создавали Копенгагенскую интерпретацию, это в первую очередь Гейзенберг и Паули, они были убеждены в том, что вот это одна единственная и одна единственная возможная интерпретация. Сейчас, если вы откроете практически любой учебник по квантовой механике, то там будет целый перечень возможных интерпретаций квантовой механики. И вот удивительная вещь. Смотрите, с момента создания квантовой механики прошло практически 100 лет уже. До сих пор физики спорят по поводу того, что же стоит за математическим аппаратом. По поводу математического аппарата никаких споров нет. А вот по поводу интерпретации есть. И вот известный такой современный американский физик Шон Кэрролл, он говорит, что вот в квантовой механике есть две фундаментальные проблемы. Во-первых, квантовая механика требует разных способов описания того, как ведут себя квантовые объекты. Когда мы смотрим на них и когда не смотрим, это очень странно. Как будто бы действительно наше сознание, оно влияет на эти объекты. А кроме того, мы, говорит он, не понимаем, что описывает квантовая теория, даже когда мы не проводим измерения. Казалось бы, вот проблема интерпретации, проблема понимания, она должна стать вообще проблемой номер один в физике. Но парадоксальным образом оказалось, что это не так. Кэрролл сравнивает эту ситуацию с ситуацией, описанной в басне Эзопа «Лиса и виноград». Помните, когда лиса захотела виноград, но когда она увидела, что ей не дотянуться, она сказала, что виноград кислый. Точно так же, говорит Кэрролл, физики, они сначала думали, что все, они все поняли, а потом, когда они осознали, что они не могут дать такую прозрачную интерпретацию, которая бы всех устраивала, они сказали, да и не надо вообще. И возникла вот эта знаменитая физическая максима, заткнись и считай. Нужно просто получить результат, сравнить с экспериментом, и все. А что там стоит, какой смысл физический за этими формулами, это вообще не дело науки. Так было, вплоть фактически до конца 20 века. Но сегодня ситуация изменилась. Изменилась почему? Потому что, как говорят сегодня ученые, мы стоим на пороге новой квантовой революции, которую они называют второй квантовой революцией. Первая квантовая революция произошла, началась, точнее, в первой четверти 20 века. В ее результате возникла атомная бомба, ядерный реактор, полупроводники, лазеры, цифровая революция. А сегодня уже физики учатся манипулировать единичными квантовыми объектами. И вот вторая квантовая революция как раз будет заключаться в том, что можно будет создавать транзисторы на единичных атомах, разрабатывать новые информационные технологии, создать там эффективные устройства квантовой криптографии, квантовые компьютеры, квантовые сенсоры, соответственно, продвинуться в понимании природы психики, приблизиться к созданию искусственного интеллекта. И это не просто слова. В Соединенных Штатах в 2018 году в конце был подписан акт Национальной квантовой инициативы, выделен $1,2 млрд на развитие квантовых технологий, совершение этого второй квантовой революции. В Евросоюзе, который тоже не хочет отставать от Америки, от Китая, в 2018 году запущен проект Quantum Flagship с финансированием $1 млрд. Планируется, что он должен поставить Евросоюз в авангард второй квантовой революции. И вот мой главный тезис заключается в следующем. Поскольку современная физика, она возникла в контексте представления о двух взаимодополнительных книгах Библии и книги природы, и в нашем исследовании книги природы, синтаксиса ее, мы сегодня дошли до принципиальных сложностей, не понимая, какой смысл стоит за этими структурами. Структуры-то мы прекрасно описываем. Мы не понимаем, какой смысл за ними стоит. То в поисках смыслового наполнения этих структур мы должны обратиться к тому смысловому контексту, в котором наука возникла. А контекст этот — контекст библейский. И если мы хотим осмыслить эти структуры, то как раз логично это делать в библейском контексте. Конечно, можно сказать, что там библейский текст — это какая-то мифология, в общем, достаточно уже древняя. Но дело в том, что миф-то на самом деле — это что такое? В мифе миф прикасается к фундаментальной глубине реальности, и поэтому мифологический язык, он оказывается зачастую гораздо глубже, полнее. Поэтому интерпретация второй книги природы, она вполне, мне кажется, может быть естественной именно в таком библейском мифологическом контексте. Я бы сказал, что первый шаг такого рода интерпретации сделал уже выдающийся физик Владимир Александрович Фок. Фок был одним из крупнейших физиков XX века. Он работал здесь у нас, в Петербургском университете, был создателем Петербургской школы теоретической физики. Его именем названы пространство Фока в квантовой теории поля, метод Хартри-Фока приближенного решения уравнения Шрёдингера, уравнение Клейна-Фока-Гордона, которое обобщает уравнение Шрёдингера для релятивистских бесспиновых частиц. То есть это человек, который действительно оставил глубочайший след в науке. Фок в 27-м году, то есть как раз в год, когда создавалась квантовая механика, по стипендии фонда Рокфеллера, он был в Геттингене, в Геттингенском университете, работал вместе с Максом Борном, который предложил как раз вероятностную интерпретацию волновой функции и впоследствии получил за это Нобелевскую премию. И Фок говорил следующее. Он говорил, что в чем суть квантовой механики? В том, что квантовая механика, она вводит новое понятие относительности. Если в классической физике у нас действительно была относительность к инерциальным системам отсчета, в специальной теории относительности эта относительность была еще более усилена. Там выяснилось, что пространство и время по отдельности не являются абсолютными величинами. То здесь мы должны вводить новое понятие относительности — относительность к средствам наблюдения. На первый взгляд может показаться, что это что-то необычное. Помните, как Черномырдин замечательно говорил, никогда такого не было, и опять. На самом деле именно это можно сказать о квантовой механике. Это тоже относительность, которая является продолжением того принципа относительности, который уже был и в классической физике, и в специальной теории относительности, но теперь это не относительность по отношению к системе отсчета, а это относительность по отношению к средствам наблюдения. Можно сказать, что в специальной теории относительности тоже существует относительность к средствам наблюдения, но там новым средством наблюдения является новая движущаяся инерциальная система отсчета. Но все это является на самом деле конкретизацией библейского принципа неабсолютности бытия, поскольку все сотворено из ничего, то нет ничего самобытного, нет ничего абсолютного, и значит вообще все бытие, вся реальность, она относительна. Я бы сказал, что Аристотель тут просто уже все полностью взрывается. Надо сказать, что вот на пятом Сальвейском конгрессе, о котором мы говорили, там произошел примечательный спор между Эйнштейном и Бором. Эйнштейн не хотел соглашаться с тем, что вероятность имеет принципиальное значение в физике. Ему казалось, что вот на место квантовой теории должна прийти какая-то новая теория, которая вот опишет природу детерминистически, как то было в классической физике. Ну и Эйнштейн вот свою позицию формулировал так риторически при помощи такой фразы: «Бог не играет в кости». Любопытно, как ему отвечал Бор. Бор говорил так: «Эйнштейн, прекрати говорить Богу, что ему делать». То есть вот как этот мир Творец устроил, так оно и есть. Нам хочется, чтобы был детерминизм, но это не значит, что он на самом деле присутствует. В 1926 году Макс Борн, у которого в свое время стажировался Фок, он предложил вот как раз вероятностную интерпретацию. Он сказал, что физическим значением обладает не сам вектор состояния или волновая функция, а только квадрат модуля волновой функции или квадрат модуля вектора состояния. Это и есть вероятность. Это казалось очень странным тогда. Тоже выдающийся немецкий физик Паскуаль Йордан, один из создателей квантовой механики, он говорил, что вот мы умеем вычислять вероятности, но мы не понимаем, что стоит за этими вероятностями. Надо сказать, что вообще понятие вероятности, оно является очень необычным, действительно, потому что вот даже до сих пор статьи появляются в журнале «Успех физических наук», например. Некоторое время назад была опубликована статья под названием «Является ли вероятность обычной физической величиной?». И любопытно, что понятие о вероятности, оно возникло в богословском контексте, в контексте попыток понимания того, каким образом человеческая свобода может сочетаться с наличием Божьего промысла и всевидением Бога. То есть теологи верили, конечно, что Бог всемогущий и всеведущий, но каким образом это может соединяться с человеческой свободой? Потому что если все предопределено, Бог всемогущий, он все предопределяет, и промысел Божий его направляет, тогда человек вроде бы не свободен, а тогда и ответственности на нем нету, и нельзя с него спрашивать за какие-то его грехи. В конце концов, теологи пришли примерно к следующему выводу, что вот Бог всемогущий, он творит законы мироздания, и в мире подчиняется все этим закономерностям. Если все происходит по закону, то это происходит потому, что вот эти законы сотворены Богом. Но вдруг иногда Творец решает вмешаться. И вот эти его ничем не детерминированные вмешательства мы воспринимаем как какие-то случайные события. Что это означает? Это означает, что случайность — это другое просто наименование божественной воли, потому что что такое всемогущество? Всемогущество — это недетерминированность. Поэтому на самом деле случайность и воля Божия — это фактически синонимы. Сейчас это звучит странно, но любопытно, что это укоренено в ветхозаветной традиции. Например, у ветхозаветного первосвященника были загадочные такие элементы, которые назывались Урим и Тумим. Посредством Урима и Тумима первосвященник он возглашал волю Божью. И вот то решение, которое получалось в результате бросания отжребия, оно воспринималось как решение Бога. Следы этого сохранились в Новом Завете, когда Иуда повесился, то на его место нужно было избрать какого-то нового человека, который стал бы 12-м апостолом. И как было принято решение, был избран, в конце концов, Матфей, об этом говорится в книге «Деяния апостольских», были выбраны два кандидата и брошен жребий. И вот этот жребий указал на Матфея, это воспринималось как реализация воли Божьей. В юриспруденции есть представление о том, что случайность – это тоже проявление Божьей воли. В конце каждого юридического договора оговариваются особые условия, когда этот договор может быть неисполняем без какой-либо ответственности. Так называемые обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажорные обстоятельства. Форс-мажор – это просто высшая сила. По-английски есть специальный юридический термин «действие Бога». Вот всякого рода там катастрофы и так далее. То, что по-русски называется обстоятельства непреодолимой силы, воспринимались как действие Бога. И любопытно, что после пятого Сальвеевского конгресса сэр Артур Эддингтон, выдающийся британский астрофизик, который как раз стал известен благодаря тому, что в 1919 году он померил отклонение света вблизи Солнца и подтвердил истинность общей теории относительности Эйнштейна. Эддингтон в своей так называемой Гиффордовской лекции, по материалам которого потом была опубликована книга, он сказал следующее. После 1927 года ревизия стала возможным для физиков. Что это означает? Это означает следующее, что если раньше все было детерминировано, и никакого зазора для воли Божьей, промысла Божьей не существовало, молись, не молись, ничего измениться не может. Все детерминистическими уравнениями все предопределено. То теперь оказалось, что в мире есть зазор для божественного промысла. И любопытно, что когда в 1930 году Эддингтон был избран президентом Британской математической ассоциации, то свою речь при избрании он назвал «закат детерминизма». И вот он говорил о том, что вот как раз новая физика, она открывает зазор для неопределенности, а значит, для свободы, которая в квантовой механике имеет принципиально важное значение. И, к сожалению, у нас сейчас нет возможности это подробно обсуждать, но теория вероятности возникла именно в XVII веке. Огромное значение здесь играла теология иезуитов, которые как раз очень внимательно обсуждали вопрос о соотнесенности промысла Божия и свободной воли человека. В конце концов, из этого выросла современная теория вероятности. И вот в квантовой механике оказалось, что квантовая механическая случайность является истинной случайностью в том смысле, что она, в принципе, непредсказуема. Вот когда мы, например, подбрасываем монетку или бросаем кость, то там никакой случайности нету. Там просто сложный процесс со множеством параметров. Поэтому нам кажется, что результат выпадения монеты или там, выпадения определенного количества очков на кости, он случайен. На самом деле нет, там все совершенно однозначно предопределено на начальными условиями. Вот выяснилось, что в квантовой механике это не так. Истинная случайность квантовая механическая не может быть предугадана, потому что до того, как она возникла, она попросту не существовала. А что это означает? Это означает, что истинная случайность квантовая есть чистый акт творения. Смотрите, кто это говорит. Ну, можно подумать было бы, что это какой-нибудь теолог говорит. Нет, это говорит очень известный швейцарский физик Николя Жизан, профессор Женевского университета. Он как раз занимается квантовой оптикой. И вот любопытно, что очень глубоко у нас в Советском Союзе еще это понимал академик Фок. Вот работая в Геттингене вместе с Максом Борном, он понял фундаментальное значение вероятности. И он говорил, что вероятность квантовой механики имеет совершенно определенное значение, отличное от вероятности, ну вот, в статистической физике, когда мы бросаем кости или подбрасываем монетки, он говорил, что вероятности они описывают объективно, как он выражался, объективно существующие потенциальные возможности, присутствующие у элементарных микрообъектов. А потом, когда мы производим реальный опыт, то эти объективно существующие потенциальные возможности превращаются в действительные результаты, реализованные, которые уже подчиняются определенного рода статистике. Сейчас я пропущу несколько слайдов. То есть вот эти объективно существующие потенциальные возможности, они напоминают собою как бы субъективное математическое ожидание. Как будто бы элементарные микрообъекты на фундаментальном уровне обладают некоторой свободой, и получается, что когда человек совершает эксперимент, он выбирает из этих свобод одну конкретную. То есть здесь смотрите, что соединяется. С одной стороны, зазор предоставляемых творцом возможностей, с другой стороны, конкретный выбор самого человека. То есть человек возвращается в научную картину мира в качестве полноправного участника. А вот эта теологическая интерпретация квантовой механики открывает перспективу разрешения проблемы взаимодействия материального и психического. И вот такой новый взгляд на природу реальности, он на самом деле позволит уйти в конечном итоге от всяких разговоров о парадоксах в современной физике, сделать ее интуитивно прозрачной и дать импульс для дальнейшего развития. Любопытно, что на самом деле новое понимание природы реальности, оно влечет за собой вполне определенные этические следствия. Дело в том, что наука оказывает огромное влияние на формирование картины мира вот нашей обыденной. Если в этом мире все объективно, то это означает все материально, то это означает, что все имеет свою цену и ничто не имеет ценности, и потому в своей жизни следует руководствоваться максимой, где хорошо, там и родина. Тоже уже мы говорили о том, что если в материальном мире вполне подходит принцип поведения, который Сомерсет Моэм сформулировал в своем романе «Бремя страстей человеческих» и назвал моралью оглядки на полицейского. «Делай что угодно, лишь бы тебя не заметили». Сейчас, благодаря квантовой механике и ее интерпретации в библейском контексте, мы понимаем, что даже само намерение человека, оно влияет на реальность вокруг него. Любопытно, что этим воздействием человеческой психики на реальность занимались Вольфганг Паули, один из крупнейших физиков 20-го столетия, лауреат Нобелевской премии и создатель аналитической психологии Карл Густав Юнг. Паули в возрасте около 30 лет пережил очень серьезный экзистенциальный кризис, обратился к Юнгу за помощью. Юнг ему действительно помог. Паули вышел из этого тяжелого состояния, в котором он находился. Впоследствии они стали друзьями, и они вдвоем обсуждали, каким образом психика может быть встроена в физическую картину мира. Они обсуждали очень подробно события, которые Юнг назвал синхронистичными. Это события, которые не связаны между собой причинно-следственной связью, но при этом связаны с связью смысловой. На самом деле у каждого из нас в жизни были такого рода события, когда мы, например, думаем о каком-то человеке и вдруг встречаем его на улице, или этот человек звонит нам. Мы мучаемся какой-то проблемой, и вдруг решение этой проблемы приходит нам, скажем, из книги, которую мы случайно открыли в книжном магазине. Почему так может происходить? Потому что на самом деле физическая реальность, она устроена, она в чем-то подобна психической. Потом, во всяком случае, в ней есть эти аспекты. И квантовая механика, она тоже говорит об этом. Это означает, что когда мы можем взаимодействовать с миром двояко. Мы можем оказывать на него и силовое воздействие, как обычно мы и делаем. Но, с другой стороны, меняя свое отношение к миру, к ситуации, мы притягиваем к себе просто принципиально новые ситуации, тем самым взаимодействуем с этим миром изнутри. Ну и вот если это действительно начинает с нами происходить, то для нас жизнь превращается в мистерию, участниками которой мы становимся. Спасибо за внимание. На этом я завершаю. И если есть какие-то вопросы, я попробую на них ответить. Спасибо большое, Кирилл Владимирович. А можно вас попросить камеру включить? Да-да-да. Сейчас я в аудитории спрошу, есть ли у кого-нибудь вопросы? Мы тогда сюда задать. Нет, тогда из чата сейчас мы прочитаем. Так, Дмитрий нас спрашивает. Кирилл Владимирович, скажите, пожалуйста, правомерно ли использовать квантовые принципы на неквантовые объекты? Сам Шрёдингер приводил пример с котом. Он это использовал метафорически или действительно для Эрвина кот существовал в двух состояниях? Часто в популистской литературе можно встретить подобные сравнения. Якобы мы сами создаем мир вокруг нас. Отсюда транссерфинги, реальности и прочее, прочее. Понимаете, вот с этим знаменитым котом Шрёдингера там проблема-то в чем заключается? В том, что что такое вот этот прибор, в котором находится кот Шрёдингера? Там, помните, значит, кот находится в ящике, в котором источник радиоактивного вещества и детектор радиоактивности. Когда атом распадается абсолютно случайно. Нельзя описать этот процесс. Мы можем только вероятность того, что атом распался или не распался, определить. Вот. Когда атом распадается, то там, скажем, молоточек разбивает ампулу с ядом, кот умирает. Пока атом не распался, он находится в состоянии, как микроскопический объект, он находится в состоянии суперпозиции атома распавшегося и атома не распавшегося. Когда мы добавляем кота, то как бы дело не в коте, а в том, что атом, ну как бы он увеличивается до макроскопического размера. А макроскопические вещи, они действительно находятся в каком-то определенном состоянии. Либо живом, либо мертвым кот. Либо вот мы не можем представить себе, что кот находился в суперпозиции живого и мертвого. Но если кот является продолжением атома, то фактически мы, когда мы его описываем, мы описываем как суперпозицию живого и мертвого котов. Мы по умолчанию подразумеваем, что ну вот как будто бы мы можем заглянуть в ящик и удостовериться, что там кот в каком-то состоянии находится. А на самом деле это не так. То есть я бы сказал следующее, что парадокс кота Шрёдингера свидетельствует о том, что похоже, что у реальности есть некое сокровенное внутреннее измерение, в которое мы в принципе не можем проникнуть снаружи. Но это внутреннее измерение, оно потом проявляет себя снаружи. Вот на самом деле нечто подобное с человеческой психичностью происходит. Ведь смотрите, что такое душа и тело в библейском контексте? Мы сегодня воспринимаем душу как какую-то тонкую субстанцию после Декарта. И для нас тело соединено с душой, а душа, вот когда тело умирает, она как бы отделяется и куда-то там уходит. Но вообще в исходном смысле слова, что такое тело? Это то, как я вижу человека снаружи. Я снаружи вижу только тело, я душу не вижу. При этом себя я воспринимаю в первую очередь как душу. Я ощущаю свои эмоции, чувства. И вот можно сказать следующее, что тело и душа – это просто два противоположных взгляда на человека. Один снаружи, другой изнутри. Я другого человека изнутри увидеть не могу, я вижу его только снаружи. Я могу предположить, что у него есть такая же душа, как у меня, потому что я чувствую это в себе, но доказать это невозможно. Никакими объективными методами проверить это невозможно. Если в классической теории подразумевалось, что до любого элемента мироздания можно дотянуться и все можно проверить и промерить, то в квантовой механике вот то, что мы, скажем, вектор состояния или волновую функцию, мы саму по себе измерить не можем. Мы меряем только квадрат модуля, то есть вероятности в конечном итоге. Это означает, что как будто бы в мире есть некая другое измерение бытия, в которое мы не можем проникнуть, ну, как душа, но которое проявляет себя вовне. Я бы так сказал, в этом суть этого парадокса.